Глава 15. Отчет. Дома Алиса быстро села за компьютер, чтобы посчитать расход ткани за последний месяц. Она не чувствовала усталости. Она могла свернуть горы. Ей хотелось петь и танцевать. Лидия Марковна, милейшей души человек, как выяснилось, была полным профаном в цифрах. Присланные ею отчеты представляли собой хаотичные наброски в Excel, больше похожие на списки для похода в магазин. Алиса открыла файлы и ахнула. Это был не просто творческий беспорядок, это был финансовый кошмар. К часу ночи картина прояснилась. Алисе пришлось написать отчет отдельно от таблиц. Сначала о двойных платежах. Несколько позиций дорогих тканей – итальянский шелк, французский бархат и гобелен – были проведены по счетам дважды с разницей в пару недель. Сумма каждого такого повтора исчислялась десятками тысяч рублей. Ошибка или схема, рассчитанная на невнимательность бухгалтерии. Затем о фантомных метрах. По документам было закуплено, например, 50 метров золотой парчи для нового спектакля. Но в описании самого костюма, который Алиса должна была видеть в цеху, фигурировало не более 15 метров. Куда делись остальные 35? Они нигде не значились в расходе, просто испарились. Не обошлось и без закупок у своих по завышенным ценам. Алиса из любопытства пробила несколько поставщиков. Одна маленькая фирма, регулярно поставляющая фурнитуру, пуговицы, крючки, пряжки, оказалась зарегистрирована на родственника кого-то из работниц мастерской. Цены у этой фирмы были в среднем на 15-20% выше, чем у других проверенных поставщиков. Не было никакой системы учета обрезков и остатков дорогостоящих материалов. Списав на спектакль 30 метров кожи, можно было использовать 20. А 10 либо украсть, либо забыть на складе, чтобы потом забрать. Отсутствие инвентаризации делало воровство элементарным. Для реставрации якобы требовались километры кружева и килограммы стразов, которые на самом деле для скромных работ по обновлению старых костюмов были не нужны. Это выглядело как схема по выводу денег. Алиса не просто составила новый чистый отчет, она создала два документа. Первый – красивый и понятный отчет для бухгалтерии с правильными цифрами. Второй – закрытый файл с пометкой для художественного руководителя. В нем она по пунктам, со скриншотами, ссылками на накладные и сравнительными таблицами выложила все найденные несоответствия. Она не делала прямых обвинений, но ее выводы говорили сами за себя. Обнаружены системные ошибки и признаки нецелевого расходования средств на общую сумму около XXX рублей за последний квартал. Она отправила оба файла на почту Тихона с коротким текстом. «Тихон, по просьбе Лидии Марковны я подготовила отчет по расходу тканей. Также, как будущий специалист, провела самостоятельный аудит на основании предоставленных данных. Со стороны это выглядит как минимум как халатность. Результаты во вложении». Она не просила внимания, не жаловалась. Она била в его профессиональную гордость и в его кошелек. Она знала, что он придет в ярость. Но это будет ярость не на нее, а на тот беспредел, что творился у него под носом. И он будет вынужден с ней говорить, уже на ее территории, на территории фактов, цифр и холодного расчета. Результат действительно удивил Тихона, но не так, как она ожидала. На следующее утро он не ворвался в мастерскую с громом и молниями. Вместо этого ровно в 10:00, когда Алиса только начинала аккуратно разглаживать спасенную ею подкладку плаща, на ее телефоне появилось короткое сообщение. «Алиса, кабинет, через 15 минут». Сообщение было сухим, без эмоций. Но сам факт того, что он назначил встречу первым и сделал это не в мастерской на глазах у всех, а в кабинете, говорил о многом. Он воспринял ее вызов. Игра продолжалась, но правила только что поменялись. Кабинет Тихона выглядел плачевно, но, собственно, это был не его кабинет, а бывшего худрука. Делать же ремонт кабинета еще до похорон только что почившего Зольца ни один человек в здравом уме не стал бы. Единственное, что Тихон предпринял, так это сгреб стопки бумаг и папок, не один год лежавших без движения, в картонные коробки, которые стояли слева от входа в небольшой нише. Тихон стоял у окна спиной к ней, когда она вошла. «Закрой дверь», – прозвучало негромко, но властно. Алиса выполнила просьбу, чувствуя, как учащенно бьется сердце. Она ожидала гнева, обвинений в том, что она сует нос не в свое дело. Хотя она же не напрашивалась на то, чтобы делать этот отчет. Тихон медленно повернулся. Его лицо было уставшим, а в глазах не ярость, а тяжелая холодная дума. Он взял со стола распечатанные листы, тот самый закрытый отчет. Странная манера распечатывать. Алисе так совсем не нужно было что-то распечатывать, чтобы подумать. «Объясни». Он не стал тратить время на предисловие, ткнув пальцем столбец с двойными платежами. «Откуда ты это взяла? Лидия Марковна не смогла бы найти здесь несоответствие, даже если бы ей на него указали». Голос его был ровным, но в нем слышалось напряженное любопытство. «Я сверила все накладные и счета фактуры за последние 3 месяца», ответила Алиса, стараясь говорить так же спокойно. «В бухгалтерской программе есть фильтры. Достаточно было выстроить данные по наименованию ткани и дате. Повторы видны невооруженным глазом». Тихон молча перевел взгляд на другой лист, где речь шла о фантомных метрах. «А это? Ты что, обмеряла костюмы?» «Нет, но я видела эскиз и описание того самого камзола. Даже с учетом всех складок и подкладки 30 метров парчи туда физически не поместится. Это противоречит законам физики, а не только бухгалтерии». Уголок его рта дрогнул в подобии усмешки, но тут же сгладился. Он прошелся по кабинету, заложив руки за спину. «Ты понимаешь, что это твой аудит, как ты это назвала, означает?» Наконец произнес он, останавливаясь перед ней. «Это не просто халатность, это воровство, системное и наглое. Я, конечно, замечал, что что-то было нечисто, но поскольку я за это не отвечал, то не стал в это углубляться. Перед шефом по материальной части отчитывалась Лидия, так было заведено». «Я понимаю», – кивнула Алиса. «И понимаешь, что под подозрением оказываются люди, с которыми ты сейчас работаешь в одной мастерской? Та же Лидия Марковна, которая всегда старалась тебе помочь. Ира, Сергей». «Я не делала выводов о том, кто именно виновен», – парировала Алиса. «Я лишь констатировала факты несоответствий. Определять виновных – ваша задача, как руководителя, или задача службы безопасности». Тихон внимательно посмотрел на нее. И в его взгляде впервые за все время промелькнуло нечто похожее на уважение. «Правильный ответ», – тихо сказал он. «Блестящий ход, Алиса. Сначала профессиональный вопрос, на который я нахамил. Теперь удар ниже пояса фактами. Ты считаешь, что так можно добиться моего расположения?» Алиса покраснела, но не отвела глаз. «Я считаю, что так можно добиться профессионального отношения. Вы сказали, что хотите видеть самостоятельность. Я ее проявила в той области, где я сильна. Реставрировать бархат я пока не умею. Анализировать данные умею. Сейчас для этого есть все технические возможности. Мы этим занимались в институте тоже». Наступила тишина. Тихон сел в кресло, откинулся на спинку. «Хорошо. Твой отчет я принимаю и благодарю. Но теперь слушай меня внимательно». Его голос стал тише и жестче. «Ни слова об этом никому. Ни Лидии Марковне, никому бы то ни было. Ты продолжаешь работать над плащом, как ни в чем не бывало. Ведешь себя обычно. Ты ничего не знаешь и ни о чем не догадываешься. Понятно?» Алиса кивнула. «Понятно». «Что касается твоего задания...» Он замолчал, разглядывая ее. «Ты доказала, что у тебя есть голова на плечах и некоторая дерзость. Может быть, она тебе и нужна, чтобы вернуть душу этому плащу. Можешь идти». Алиса развернулась и направилась к двери, чувствуя, как дрожат колени. Она выиграла этот раунд. Он заговорил с ней не как с назойливой практиканткой, а как с равной. Почти. «Алиса!» Окликнул он ее, когда она уже бралась за ручку. Она обернулась. «Да». Внутри все оборвалось. Неужели щеки уже начали пылать? «Следующий раз, когда у тебя возникнет технологическая сложность, приходи. Без цитат из учебников. Сразу говори, что видишь. Договорились?» На его лице не было улыбки. Но в зеленых глазах исчезла ледяная стена. «Договорились», кивнула Алиса и вышла. Она понимала, что это не дружба и не перемирие, это было признание. И теперь ставки в их сложной игре стали еще выше.